Глава 21. Для того, чтобы волки нас не почувствовали раньше времени, было решено отойти чуть назад и расставить охрану, которая сумеет заранее предупредить о появлении противников, если их вдруг привлекут мои манипуляции с магией. За эти несколько лет я в достаточной мере улучшил печати, чтобы создавать их намного быстрее, чем в начале моего пути на этом поприще. Но также я научился придавать им кучу дополнительных условий, что обеспечивало меня более широкими возможностями. И все же я всегда отдавал предпочтение демонам, которых я уже призывал и в силе которых я был уверен. Вот и сейчас из печати призывов появились уже не раз используемые мной ящероохотники. Призвал я всего 3 отряда по 3 ящера в каждом, но и этого было вполне достаточно, чтобы если и не переловить всех волков, то хотя бы уменьшить их численность. Да и не стоило забывать, что в нашем отряде находятся 4 выпускника, которых я натаскивал лично, да и среди моих людей нет слабаков, которые не смогут оказать достойное сопротивление противнику. Правда, помимо ящеров, я призвал еще и небольших летающих ящерок, которые послужат нам в роли разведчиков. Их юркие тельца быстро затерялись среди крон деревьев, стоило только дать им команду найти монстров, за которыми мы охотимся сегодня. Читать местность по следам – это, конечно, интересно, но куда быстрее найти волков с воздуха, и это мне мои призывы могут обеспечить с минимальными затратами сил и энергии. Все готово, закончив со своей частью, подошел я к нашему сопровождающему. «И много подобных существ вы можете призывать, князь?» Явно заинтересовавшись моими действиями, спросил он. «Смотря для каких целей», — развел я руками. «Но думаю, того, что я сейчас использовал, вполне будет достаточно, чтобы нам уже сегодня вернуться домой». Мужчина на это ничего не ответил и просто отдал разрешение двигаться дальше. Ящерки, как я и предполагал, довольно быстро обнаружили волков. Вот только когда мы подобрались к их логову, нас ждал неприятный сюрприз. «Что за чертовщина тут творится?» Не удержался от восклицания наш сопровождающий от Академии, осматривая растерзанные тела волков. «Да, когда мы подошли к облюбованному волками логову, мы увидели лишь растерзанные тушки существ, что до этого момента казались верхом пищевой цепочки в этой местности. Вот только кто-то, похоже, решил доказать, что они сильно ошибались». Причем все следы указывали на то, что напали на волков не так давно. И они, несмотря на то, что сами были размером с человека, ничего не смогли сделать напавшему или напавшим на них. Я не настолько хорошо разбирался в чтении следов боя, чтобы составить картину происходящего. «Мы должны срочно сообщить об этом». Проверив каждого волка и только все сильнее мрачнее, переходя от трупа к трупу, произнес мужчина. «Это уже выходит за рамки того, что можно поручить студентам. Требуется группа охотников и специалистов по уничтожению чудовищ. Не думаю, что мы успеем выйти из этой области так просто». Внимательно смотря на деревья, справа от нас где-то что-то мелькнуло. Мне хватило одного жеста, как воины рода сразу же взяли территорию под более плотный контроль. Роксана тут же исчезла из виду, растворившись в невидимости. «Князь, прошу прислушаться к моим словам, я куда...» «Поверьте, в этой ситуации вам лучше нам не мешать». Перебил я мужчину, который, похоже, уже начал прикидывать варианты, как убедить несговорчивого аристократа. Если он обо мне ничего не знал, то его вполне можно было понять. Все же вся ответственность за нас лежит именно на него, и такой груз себе никто не хочет. Среди деревьев я замечал все больше движущихся силуэтов, но это было на самой границе моего восприятия, да и двигались они слишком быстро, чтобы я успел разглядеть детали. Мои люди не обладали подобной возможностью и в данный момент с помощью тактической сети старались закрыть как можно большую площадь под контроль наблюдателей. Там уже будет проще заметить хотя бы одну цель, чтобы начать атаку. «Действуйте точно так же, как на тренировках». Отрывисто бросил я четверке своих студентов, И, о чудо, даже Нарышкина, поняв серьезность всей ситуации, ничего не высказала по этому поводу. Но вот в глазах все равно промелькнули огоньки недовольства. «Обеспечьте нам контроль над территорией. Такие методики мы тоже отрабатывали во время наших тренировок. Ведь порой куда проще создать укрытие, чем пытаться увернуться от очередной атаки. Понятно, что те же воздушные техники в этом плане не очень применимы, так как попытка создать хоть что-то годное с помощью этой стихии оказывается чем-то слишком затратным. Вот только мы и не делали упор только на какой-то одной стихии. Понятное дело, что приоритетная стихия будет у мага развита лучше остальных, но это не значит, что он совсем не может оперировать другими направлениями магии. Просто хуже не значит, что это совсем невозможно. Но все равно в плане создания укрытий у нас, конечно же, лидировал Мирослав. Пусть он и сосредоточился на стихии Земли, но это не значило, что он не может использовать в своих магических техниках другие проявления данного направления, пусть они и будут более затратными, чем основное. Да и обладал этот ленивец по-настоящему большим резервом, и только из-за относительной медлительности течения энергии он в нашей команде не был лидером по рангу. Вот стоило Бартеневу вскинуть руки, как земля заходила ходуном, и все, кто стоял рядом, почувствовали, как земля под нами стала подниматься. По сути, сейчас парень создавал нам возможность стоять на возвышенности, ведь в такой ситуации магам куда проще выцелить противника и ударить по нему. Помимо этого, техника парня создавала в случайных местах траншеи и рытвины, чтобы еще и замедлить возможное передвижение противника. В итоге мы поднялись не больше, чем на метр на данный момент, но это уже было неплохим подспорьем. К нам тут же направились стрелки, беря территорию под контроль. Им предстоит охранять магов и не дать возможность неизвестному противнику приблизиться к своим подопечным. Пока Мирослав возился с собственной техникой, в действие вступила Нарышкина, которая заставила влагу в воздухе сгуститься и пролиться небольшим дождем, хаотично создавая лужи и небольшие ручейки. Для мага воды в первую очередь необходимо собрать материал для своих техник. Таким образом, она значительно сокращала свои затраты энергии и могла в какой-то мере атаковать из каждой лужи. Пока безучастными остались лишь Орлов и Лена. И если последняя не могла применять свою стихию из-за опасения устроить пожар, то второй был занят созданием сложной техники. В магическом зрении его конструкт пестрел различными элементами, которые пересекались между собой. Но все это, благодаря опыту, выглядело как целостная структура, и ни одна связка тут не была лишней. В деле экономии энергии и создания техник без лишних потерь магической энергии Владимир был лучшим моим учеником. Наконец-то последняя связка была завершена, и слабый поток ветра устремился во все стороны. Может, он и мог показаться лишь едва заметным дуновением, но вскоре парень довольно улыбнулся. «Я обнаружил пятерых противников в той стороне», — показал он рукой, где были спрятавшиеся среди деревьев враги. В этом и было одно из преимуществ стихии воздуха. Проводить разведку с помощью нее, чтобы обнаружить даже спрятавшихся противников, проще простого. Я же тем временем был занят тем, что создавал новые печати призыва. Мы все видели, насколько крупными были волки, за которыми мы изначально шли. Но также, судя по всему, с ними легко справились. Поэтому одних демонов-ящеров будет тут явно недостаточно. Оптимизация печати позволяла тратить на их создание не так много времени, как раньше. И как только Мирослав закончил с укреплением нашей позиции, рядом со мной развернулись три печати. Из них вышли по два демона, но их количество было вполне достаточно. Ведь все это были живые доспехи, которые уже не раз показали, насколько они полезные демоны. Рисковать собственными людьми я не стал и бросил в атаку только что призванных существ. Охотников-ящеров я решил придержать при себе, а те ящерки-разведчики, к сожалению, уже истратили запасы своей энергии и не могли мне подсказать, что происходило во время передвижения закованных в броню воинов. «Это еще что за чертовщина?» — не удержался от комментария наш сопровождающий. Он все это время молча наблюдал за действиями магов, видимо, привыкнув к подобным вещам. Но вот мои приемы впечатлили даже этого человека. Радует, что еще остались люди, которые ничего не знают про мои способности. Значит, я, как темный призыватель, пока еще не стал таким уж известным магом. Уж без такой славы я точно обошелся бы, ведь куда лучше, когда противник тебя недооценивает. И тем не менее, несмотря на все приготовления, я был более чем уверен, что призванные мной демоны прекрасно справятся со своей задачей, и все, что мы сейчас сделали, окажется лишь лишней перестраховкой, но от нее тоже никуда не денешься. Тем сильнее было мое удивление, когда соединяющие нас связи начали гаснуть одна за другой. Это могло означать только одно. Кем бы ни был наш противник, он слишком с большой легкостью расправился с демонами. «Всем внимание!» — отдал я команду. Остальное уже не требовало от меня личного участия, да и как командир вооруженных отрядов я был таким себе специалистом. Я еще мог направить или указать, где именно находится противник, но всегда предпочитал, чтобы мои подчиненные в остальном действовали самостоятельно. С демонами это всегда работало, так что я не видел причины не применять такой же подход и к бойцам рода. Тем более все они были разбиты на небольшие отряды, и во главе каждого стоял собственный командир. Дальнейшие события начали разворачиваться стремительно. Вот из леса показались перемазанные в волчьей крови твари, тоже отчасти похожие на волков, но обладающие более вытянутыми мордами. Да и сразу три рога между заостренными ушами у каждой из них явно говорили об их неземном происхождении. Они были практически голыми, так как сложно воспринять те клоки шерсти, что все же можно было разглядеть за нормальную шкуру, да и длинные рубцы на коже не добавляли этим существам привлекательности. «Это еще что за порождение кошмара?» — побледнел работник Академии при виде таких вот красавчиков. «Всего лишь демоны», — хмыкнул я, доставая из-под сумка рубины. «Пусть я и значительно увеличил скорость создания печатей, но во время скоротечной битвы мои действия будут слишком медленными, да и слишком легко сбить концентрацию в самый неподходящий момент. А если еще и упустить какую-то часть ограничений для призыва, то ситуация может стать только хуже». Эта пятерка существ очень быстро расправилась с призванными мной демонами. А значит, против них кого-то проще использовать будет просто бесполезно. Да и не знаю я их особенностей, чтобы призвать демонов, которые смогут с этими существами справиться. Пока я выбирал, кого из демонов мне лучше всего использовать, чтобы потом еще осталась энергия на дальнейшие действия, остальные не стояли на месте. Мы заранее знали, что идем сражаться с магическими существами, так что и все патроны у моих людей были соответствующими. Против неожиданно появившихся демонов они пусть и не так эффективны, но все же куда лучше, чем обычные патроны без магической начинки. Так что стоило только этим существам показаться на расстоянии уверенного огня, как раздались автоматические очереди. Причем стрелки сразу выцеливали уязвимые места демонов, даже не надеясь, что ранение в торс их остановит. Благо они уже знали, что таких существ подобные раны часто не останавливают, а только еще сильнее злят. Увидев отчасти уже привычную им цель, мои ученики без промедления, как и на каждой нашей тренировке, стали создавать магические конструкты. Вот один из демонов попытался вырваться вперед, чтобы сократить разделяющее нас расстояние, но его лапы неожиданно увязают в земле, и даже то, что, имея гуманоидное строение, он попытался руками освободить свои ноги, ему не сильно помогло. Не знаю, как именно это сделал Бартенев, но казалось, что на несколько секунд земля приобрела свойство жвачки, которая мгновенно затвердела. Так что теперь демон застрял В не самой удобной позе и лишь остервенело пытался выбраться из западни, пока его тело продолжали прошивать пулями. Остальные демоны также завязли в земле, но даже не пытались повторить провальную попытку своего собрата и лишь прикрывались руками, чтобы пули не попадали в голову. Вот как раз руки и ноги у этих существ были непропорционально большими, и судя по тому, как в них вязли пули, не сумев пролететь на вылет, то в этих конечностях было что-то вроде брони, да и бугрились эти конечности мышцами такой величины, что не оставалось сомнений, что в их лапы лучше не попадаться. Моментально разорвут на несколько частей. К сожалению, долго удерживать их в таком состоянии Мирослав не смог. Все же эти существа прикладывали поистине титанические усилия, чтобы выбраться из земляной ловушки, и парню приходилось постоянно повторять свою технику, чтобы постоянно изменять свойства земли и удерживать их на одном месте. Но вот в какой-то момент он просто не успел толком их зафиксировать, и демоны совершили стремительный рывок вперед. Вполне возможно, благодаря таким стремительным действиям они бы смогли добраться до нас. Но тут, будто только и дожидаясь этого момента, по ним ударили воздушные лезвия, созданные Орловым. Парень напитал их такой силой, что даже прикрывшись своими огромными руками, демоны не смогли избежать множества рассечений на своей шкуре. С учетом того, что они и так не были красавчиками, вид открытых ран лишь добавил их внешнему виду еще больше отталкивающий эффект. Это в очередной раз показывало, что не все демоны обладают хотя бы не вызывающей содрогание внешностью. Многие как раз представляют собой то, что и в кошмаре не приснится. Ведь о своем внешнем виде они не слишком сильно заботятся. Положив свое существование на вечную охоту и приобретение преимущества именно в этом направлении. Вслед за воздушными лезвиями в демонов ударил сильный поток ветра, который был направлен от выставленных в их направлении рук Владимира и конусом расходились по большей площади. Стрельба практически сразу прекратилась, так как более легкие пули моментально сносило в сторону, и они попадали в цель слишком уж непредсказуемо, чтобы вообще гарантировать хоть какое-то попадание. И все же демоны продолжали двигаться дальше, прикрываясь своими лапами и практически пригибаясь к земле. Они, несмотря на яростный ветер, который уже успел сдуть верхний слой земли и снести листья с ближайших на своем пути деревьев, продолжали двигаться все дальше. Очередной шаг ближайшего к нам демона и его ногу неожиданно протыкает ледяная колючка, которая моментально разрастается льдистыми кристаллами во все стороны и увеличивает количество ранений у этого существа. Присмотревшись, я понял, что демон просто наступил в созданную ранее Алисой лужу, и вот она пусть и была магом воды, но ее стихия в том числе позволяла использовать лед в подобных ситуациях. Да и Орлов, создавая свою технику, сделал воздух холодным, что только облегчало задачу его девушки. Вслед за первым демоном в такие же ледяные капканы стали попадаться и остальные. От боли эти существа завыли, и от этой какофонии ни разу не мелодичных звуков сразу же заложило уши. Но главным было то, что они получили еще больше ранений, которые их должны были ослабить. Единственный, кто еще не принял участие в этом веселье, была Лена. Но в данной ситуации она и не могла применить огненные техники, ведь тем самым не только помешала бы совместной работе Орловой и Нарышкиной, но и за счет усиления от ветра ее техника могла бы слишком быстро перекинуться на деревья. И тогда неконтролируемого пожара нам точно не избежать. Моя супруга, пусть и довольно сильный маг огня, но все же даже ее умений, скорее всего, не хватило бы для остановки разрастающегося пламени. Ну а я, пока студенты не давали демонам приблизиться к нам, наконец-то выбрал пару рубинов, которые могли гарантировать нам преимущество в этой битве.